Глава 9. Во искупление грехов. Снова мы увидели бар «Странные парни», снова Сьюзи приготовилась бороться с удушающим черным дымом, но на этот раз его почему-то не было. Она подозрительно огляделась и увидела Мерлина. Тот больше не восседал на железном троне, а непринужденно прислонился к стойке бара, зажав в татуированной руке бутылку хорошего виски. С неприятной улыбкой он сделал изрядный глоток из бутылки, и я посмотрел на зияющую дыру в его груди, где когда-то билось сердце. Я бы не удивился, если бы виски полилось через эту дыру на пол. «Добро пожаловать домой, великие путешественники!» — приветствовал нас Мерлин. «Из уважения к вашим нежным организмам, на сей раз я отказался от дыма. Как похоже на современную молодежь. Никакого уважения к традициям. Наверное, вы бы не догадались, что нужно делать с глазом Тритона, даже если бы я всунул его вам в руку». Я подошел к нему, и он сразу замолчал. «Отправьте нас обратно!» – потребовал я, сжав кулаки и от злости с трудом подбирая слова. «Отправьте обратно немедленно! А еще лучше, схватите коллекционера за толстую задницу и притащите прямо сюда, чтобы я мог вырвать у него правду голыми руками!» «Успокойся, задира», – вмешалась очутившаяся рядом Сьюзи непривычно мягким голосом. «Из нас двоих я специалист по насилию. Или забыл?» «Времена меняются», – отрезал я, не сводя глаз с Мерлина. «Я хочу, чтобы коллекционер снова оказался здесь. Он многое знает о моей матери и о моем отце. Я переломаю ему все кости и заставлю сожрать их до последней крошки, пока он не расскажет все, что я хочу знать». «Ого», – воскликнула Сьюзи. «Великий и ужасный Тейлор». «Прости», – отозвался Мерлин. Он все еще опирался на стойку, и моя вспышка гнева не произвела на него никакого впечатления. «Коллекционер уже исчез со своего склада под морем спокойствия и забрал с собой всю коллекцию. Я больше не вижу его. В принципе, это невозможно, но таковы нынешние времена. Я, конечно, его найду, но это потребуется время. Он, на удивление, ловок для смертного». Я был так зол и разочарован, что готов был наброситься на кого угодно, даже на Мерлина. Сьюзи подошла ко мне вплотную, все-таки стараясь не прикасаться, и попыталась успокоить меня одним своим присутствием. Очень медленно красная дымка ярости начала рассеиваться у меня перед глазами. Мысли о семье всегда выводят меня из равновесия, а мысли о друзьях помогают справиться с раздражением. «Забудь о нем, Джон», – успокаивала Сьюзи. «Поймаешь его в другой раз. Он не может прятаться от нас вечно. Только не от нас». «Ну что ж», – заговорил Мерлин, – «мне пора. У тебя в сумке темный потир. Я чувствую его жуткую сущность и не могу находиться с ним рядом. Слишком много печальных воспоминаний. Слишком велико искушение. Может, я и мертвый, но не глупый». «Спасибо за помощь». Я старался изо всех сил говорить спокойно. «Мы еще встретимся. Наверняка». «Да, конечно. У нас есть незаконченное дельце с твоей матерью». И он исчез. Вернулся в свою древнюю могилу под винным погребом, прежде чем я сумел развить тему. Самоуверенный наглец всегда оставлял за собой последнее слово. Реальность перекосилась и вздрогнула. И среди нас снова появился Алекс Морриси. Он сидел, согнувшись в центре пентаграммы, громко стонал и тряс головой. Потом понял, что у него в руках зажата бутылка виски, и начал пить прямо из горлышка. Чуть не захлебнулся, но не отказался от своего намерения выпить все до дна. «Я должен был знать, что без него никак не обойдется», – мрачно заявил он. «Черт, ненавижу, когда он появляется вот так. Теперь несколько дней у меня в голове будет сплошная вульгарная латынь и дрыцкие песнопения». Его вдруг начало трясти, он больше не мог сохранять спокойствие. Алекс посмотрел мне в глаза, и за его видимой бодростью я увидел обиду. «Ну и гаджет ты, Тейлор. Как ты мог так со мной поступить? Я думал, мы друзья». «А мы и есть друзья», – возразил я. «Знаю, тебе пришлось туго. Мне очень жаль». «Тебе всегда жаль, Джон, но это не мешает тебе портить другим жизнь». Я промолчал, потому что мне нечего было возразить. Конечно, он прав. Алекс с трудом поднялся на ноги. Я протянул руку, чтобы ему помочь, но он оттолкнул меня. Подбежали Бетти и Люси Колтрейн, подхватили хозяина и поддерживали до тех пор, пока он не смог стоять сам. Алекс посмотрел на мою сумку и замахнулся на нее бутылкой с виски. «Это и есть он? То, ради чего ты рисковал моим рассудком и душой? Вытащи эту чертову штуковину, я хочу на нее посмотреть. Разве я не заслужил такого права?» «Лучше не надо», – попросил я. «Он мерзкий, ядовитый. Твои глаза могут сгнить, если будешь долго на него смотреть. Он темный, пагубный и развращает любого, кто берет его в руки». Алекс презрительно скривил губы. «Ты всегда напоминал мне чувствительную театральную героиню, Тейлор. Покажи, я имею право видеть, за что страдал». Я открыл сумку и вытащил медную чашу, осторожно держа за края. На ощупь она была горячей, но от прикосновения к ней у меня по телу побежали мурашки, как от холода. Возникло ощущение, что в баре появился еще один посетитель, очень старый и до боли знакомый. Некая часть меня хотела швырнуть чашу на пол, другая часть испытывала желание прижать ее к груди и никогда не отпускать. Алекс наклонился вперед, чтобы лучше видеть, но не попытался взять потир в руки. Впрочем, я бы ему и не дал. «И это он?» – удивился Алекс. «Я бы не подал в такой чаше даже самое дешевое вино». «Тебе не придется», – ответил я, стараясь говорить спокойно. Я убрал потир обратно в сумку. От этого простого действия у меня на лбу выступил пот. Вещица направится прямиком в Ватикан. А потом, надеюсь, потир надежно спрячут в безопасном месте до скончания веков. «Это было бы слишком просто», – вмешался Уокер. Мы все обернулись на его властный голос, раздавшийся от лестницы. Уокер, как всегда, выглядел типичным горожанином, вышедшим на обеденный перерыв. Спокойный, фальшивый, сознающий себя хозяином положения. Он посмотрел на кромешную тьму, которая расползалась от окна, но нисколько не удивился, словно видел такое каждый день. А может, и вправду видел. Это ведь Уокер? Алекс нахмурился. «Замечательно. Какого черта ты здесь делаешь? И как ты вошел?» «Я явился сюда, потому что так хотели ангелы», – непринужденно ответил Уокер. Он подошел к нам и остановился у светящейся линии пентаграммы. Глянул на солонки и отвернулся, всем своим видом показывая, что видал работу и получше. Уокер умел многое показать одним взглядом или поднятой бровью. Он приподнял шляпу, приветствуя нас, и приятно улыбнулся. «Ангелы вошли в контакт с властями и заключили с ними сделку, а власти послали меня, чтобы выполнить условия договора. И хотя этот бар неплохо защищен от всякого заборода, для меня его стены не преграда. Власти дали мне возможность заходить в любые места, когда я выполняю их указания. А сейчас они требуют нечестивый Грааль. Они хотят передать его ангелам в обмен на кое-какие услуги. И естественно, после этого будет положен конец насилию и разрушениям на темной стороне». «А которым ангелам они хотят передать потир?» – поинтересовался я. Уокер пожал плечами и еще раз мило улыбнулся. «Это еще обсуждается. Я думаю, тем, которые больше заплатят. Но и тебя это не касается. Отдай нечестивый Грааль, и мы снова заживем мирно и счастливо». «Ты же знаешь, что требуешь невозможного», – возразил я. «Ангелам нельзя доверять темный потир, властям тоже. Вами движут отнюдь не интересы человечества. Думаешь, сможешь отобрать у меня нечестивый Грааль? На сей раз ты без прикрытия. Ты готов столкнуться со мной лоб в лоб?» Уокер задумчиво смотрел на меня. «Возможно. Мне бы не хотелось убивать тебя, но у меня есть приказ». Сьюзи вдруг выскочила вперед к самому краю пентаграммы и в упор посмотрела на Уокера. «Ты наслал на меня свою шавку, эту гнусную бель. Я могла погибнуть». «Даже мне иногда приходится делать то, что велят», — ответил Уокер. «Каким бы неприятным ни казалось задание». «Ты ведь можешь снова выкинуть нечто подобное, правда?» «Да, мое положение не позволяет давать кому-либо поблажки». «Тогда я пристрелю тебя на месте», — заявила Сьюзи голосом холодным, как лед, как сама смерть. Уокер даже не вздрогнул. «Ты умрешь, не успев нажать курок, Сьюзи. Я уже говорил тебе однажды, ты и представить себе не можешь, как надежно я защищен». Я вышел вперед, встав между ним и Сьюзи. «Послушай, Уокер, что-то в моем голосе заставило его тотчас посмотреть на меня. Нам нужно кое-что обсудить. Ты должен был рассказать мне об этом еще много лет назад. У коллекционера есть интересная информация о тех временах, когда вы трое, ты, мой отец и коллекционер, были друзьями». «Ах да», – подхватил Окер. «Коллекционер. Бедный Марк. Столько сокровищ, и ни одно из них не сделало его счастливым. Давненько с ним не встречался. И как он поживает?» «Почти спятил», – ответил я. «Но с памятью у него все в порядке. Он все еще помнит, что нашел мою мать и подсунул моему отцу. Если вы были такими близкими друзьями, как он утверждает, ты должен об этом знать. Кто послал его на поиски моей матери и зачем? И почему ты никогда об этом не рассказывал? Что тебе еще известно о моих родителях такого, чем ты не хочешь поделиться?» К концу своей речи я уже орал ему в лицо, выплевывая слова, но он сохранял прежнее непрошибаемое спокойствие. «Мне очень многое известно», – наконец заговорил он. «Это часть моей работы. Я уже рассказал все, что мог. Но есть вещи, о которых я не могу говорить, даже со старыми друзьями». «А ты не думай о нас, как о старых друзьях», – посоветовала Сьюзи. «Лучше думай о нас, как о старых друзьях с помповым дробовиком. Расскажи Тейлору все, что он хочет знать, или мы проверим, так ли крепка твоя защита, как ты думаешь». Окер удивленно приподнял бровь. «Последствия могут быть весьма печальными». «К черту последствия!» – продолжала Сьюзи с очень неприятной улыбкой. «Когда это меня заботили последствия?» Видимо, он услышал нечто впечатляющее в ее голосе, прочел в ее глазах. Возможно, вспомнил к тому же, что дробовик Сьюзи – непростой дробовик. Окер изобразил раскаяние и попробовал свой испытанный трюк. Власти дали ему голос, которому не могут противиться ни живые, ни мертвые, ни застрявшие между жизнью и смертью. И когда он начинает говорить этим голосом, даже богам и чудовищам приходится склонять головы. «Сьюзи, положи свой дробовик на пол и отойди. Всем стоять и не двигаться». Сьюзи моментально положила ружье на пол и отошла от края пентаграммы. «Джон, отдай мне сумку. Быстро». Но содержимое мешка жгло мне бок нестерпимым огнем, отчего в моей душе разгорался такой же нестерпимый гнев. Я чувствовал силу голоса, но голос не мог меня поработить. Я остался стоять, где стоял, и улыбнулся Уокеру. Впервые того покинула уверенность. «Убирайся к черту, Уокер», – сказал я. «Или лучше оставайся на месте, а я подойду и выбью из тебя всю правду. У меня сейчас очень паршивое настроение. Мне нужен кто-нибудь, чтобы выпустить пар. Интересно, ты сможешь воспользоваться своим знаменитым голосом и в то же время визжать, а, Уокер?» Я перешагнул светящуюся линию и вышел из пентаграммы. Все равно меня никто не смог бы достать. Я чувствовал, что улыбаюсь, но какой-то чужой улыбкой. Я был готов творить ужасные, чудовищные вещи. Именно так я и собирался поступить. Уокер начал пятиться от меня. «Не делай этого, Джон. Напасть на меня все равно, что напасть на власти. Они этого не потерпят. Ты же не захочешь ссориться с властями и заполучить могущественных врагов». «Катись ты в ад!» – рявкнул я. «И власти твои пусть катятся туда же!» «Это не твои слова, Джон. Это говорит нечестивый Грааль. Это он защищает тебя сейчас. Послушай, Джон, ты даже не догадываешься, как часто я защищал тебя все эти годы, используя свое положение». Я остановился, хотя часть меня противилась этому. «Ты меня защищал!» «Конечно», – подтвердил он. «Иначе как бы ты выжил?» «Тебе просто хочется, чтобы я так думал, да? Но я вижу тебя насквозь. Ты весь со всеми потрохами принадлежишь властям. А сейчас ты трусишь, потому что голос, который они тебе дали, не действует на меня. Возможно, это работает нечестивый Грааль. Возможно, нечто, унаследованное мной от матери или отца. Скажи, ты готов поговорить о моих родителях?» «Нет», – признался Окер. «Не готов. Не сейчас. И никогда». Я вздохнул и скинул сумку с плеча на пол. Раздался крик изумления и ярости, а может, мне это только показалось. Я пошевелил сумку носком ботинка, усмехнулся и посмотрел на Уокера. «Почему так получается, что все знают все о моих родителях, кроме меня?» «Честно говоря, никто не знает всей правды», – ответил Уокер. «Мы лишь гадаем и делаем вид, что знаем». «Ты не получишь, нечестивый Грааль», – заявил я. «Я тебе не доверяю». «Мне или властям?» «А разве есть разница?» «Это несправедливо, Тейлор. И беспричинно». «Из-за тебя ранили Сьюзи». «Знаю. «Уходи», — велел я. «Ты уже достаточно сегодня натворил». Он посмотрел на меня, потом на Сьюзи и остальных, все еще стоявших в напряженных позах внутри пентаграммы. Окер кивнул им, и их паралич прошел. Они снова задвигались. Потом Уокер кивнул и мне, повернулся и пошел к металлическим ступеням лестницы. Сьюзи подобрала дробовик, но к тому времени, как она выпрямилась, чиновник уже исчез.